Там царила атмосфера любви и согласия. Счастливая Даша, что-то напевая, рылась в толстенных журналах мод. Тут же на животе лежала Аришка и тыкала пальчиком в тетенек, которые, по ее мнению, блистали красотой и туалетами. Мужчины были заняты тем, что собирали игрушечную станцию из какой-то новомодной серии конструкторов. Длиннющая извилистая дорога уже опоясала комнату, и Кирюшка ставил на пути шустрых гоночных машин препятствия, с удивлением наблюдая, как те их преодолевают. Сам же глава семейства устанавливал из крошечных частей какой-то придорожный ресторанчик, и занятие это увлекло его даже больше, чем того, для кого, собственно, и был куплен конструктор. «Лев Палыч, а вы от счастья на 100 лет помолодели!» — вместо приветствия ляпнул Сергей. «О, Серега, проходи!» — оторвался от своей работы хозяин. Даша, бросив журналы, упорхнула на кухню, и вскоре оттуда послышался ее голосок. «Мужчины, все дела после чая!» «Да я только что чай пил!» «Зато ты не ел пирожных!» «Даша сама испекла!» — хвастался Лев. «Нет, Сергей, надо до 32 жить холостяком, чтобы потом жизнь тебя наградила такой вот Дашей». «Лев, у меня к тебе просьба», — начал гость, когда они уселись в глубокие массивные кресла, и умница Даша прикрыла за собой дверь в кабинет мужа. «Мне надо в командировку на неделю, а поскольку в работниках я у тебя только числюсь, давай решим кое-какие вопросы. Я завтра утром улетаю, мне бы увольнение задним числом, а?» «Ты уже со своим агентством окончательно определился?» «Можно сказать так, вот только эти дела закончу». «Все-таки разобрался в Сашином деле?» «Почти. Если я все понял правильно, к Саше-то как раз оно не имеет никакого отношения». «Так а как же? А вот из-за как же я и лечу завтра, ну, скажем, отдохнуть». «Понятно. Значит, раскрутил все-таки», — задумчиво проговорил Лев. «Это можно было и раньше сделать, но ведь сыскарь из меня еще сырой. В агентстве-то у меня человеки с большим опытом набраны, а в этом деле самому надо было». «Ну и чего же твои человеки не помогали? Ты их загружай, нечего стесняться». «Да без них, может быть, я бы вообще с места не сдвинулся». «Ну, я рад, что понемногу все раскручивается. Об увольнении не беспокойся, вернешься, все по уму решим. А пирожные ты все-таки ешь. Должен же я похвастаться, как моя жена готовит». «Невеста, любезнейший, еще невеста», — поправил Сергей друга и откусил, не стесняясь. Домой он вернулся после 11. Жена, которая после разговора превратилась из Мегеры в прекрасного товарища, была на кухне, где витали манящие ароматы. «Сережа, я понимаю, у тебя дела, но все-таки нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы я хотя бы примерно знала, когда ты должен вернуться? Честное слово, я начинаю волноваться». «Не беспокойся, я успею соорудить тебе бар до того, как со мной что-нибудь произойдет». «Почему бар? А ты уже решила, чего тебе хочется?» «Да, я решила, но хочу сначала посоветоваться с тобой». «Люда, ты знаешь, я открываю свое агентство. Это как в моих, так и в твоих интересах. Так вот, для решения некоторых вопросов мне необходимо завтра вылететь в один небольшой городишко. Меня не будет неделю, возможно, меньше. Даже, скорее всего, меньше. Так вот, после того, как я вернусь, мы сразу займемся твоими делами, согласна?» «А у меня есть выбор?» — спокойно поинтересовалась жена. «Да нет, конечно. Тогда согласна. А сейчас садись ужинать». Сергею есть не хотелось. Время было позднее. И к тому же его больше интересовали фотографии, которые ему дал на просмотр Севка. Но и разрушать непрочный мостик отношений со строптивой женой он не хотел. Тем более, что она сегодня явно старалась ему угодить. Быстренько поев и отвесив какой-то нехитрый комплимент, Сергей закрылся в своей комнате и вскрыл пакет. За последнее время он многое успел выяснить. До этого его главной ошибкой было то, что он тоже считал, будто убийство Захаровых было связано с наркотиками. Но после исчезновения Игоря Томичева эту версию пришлось отодвинуть. Тогда Сергей пошел другим путем. Как и в случае с почерком, он стал дотошно проверять каждого Сашиного знакомого, начиная с самых близких. Чего греха таить, даже сама Александра в этом случае не стала исключением. И тут же он споткнулся на некой странности. Грик, например, после женитьбы взял фамилию жены. Зачем? Его девичья была не менее звучной, Стоцкий. Что, Ольга и Саша не знали, что их одноклассница дала мужу свою фамилию? Ольга говорила, что этот факт удивлял их ровно месяц, потом привыкли. А сейчас, после 17 лет совместной жизни Григорьевых, они и сами не помнят, у кого чья фамилия. Дальше больше. Оказалось, что брак с Валерией у Грига был не первым. Услужливые знакомые из следственного Сергею даже свадебную фотографию достали. Гриша с первой женой. Разошлись же они сразу, как умер их первый сын. Умер он еще в роддоме. Расстроенный папаша был потрясен настолько, что даже не стал забирать жену. Но что существенно, роддом этот был в Калинске, и там же работала Ирина Николаевна Захарова. Сегодняшний поход к ребятам принес подтверждение тому, что Стоцкие и Ирина Николаевна были знакомы, так как на Севкиной фотографии была именно Алла Викторовна, первая жена Грига. Цепь есть. Ирина Николаевна, Стоцкая, Григ, Игорь, Таня. Теперь необходимо ехать в Калинск, чтобы добыть недостающие звенья.